Перед глазами же в лучах невидимых фонарей по пустым и мрачным коридорам сквозняком проносило какие-то тени и странные вереницы людей, одетых то ли в пожарные, то ли противохимические костюмы. Эти люди что-то волочили крючьями по паркету, и взгляд Кирилла медленно тянулся туда, где скрипело под их ногами битое стекло. Он заставил себя остановить этот взгляд. Ударил кулаком по полу. Нет, нет! Из разрезанной осколком руки закапала кровь, и своя кровь, бегущая на паркет, остановила ту чужую, вызывающую тошноту и омерзение. Он встал на ноги, зажал рану на ребре ладони. Аннушка смотрела на него с молчаливым состраданием и будто снова спрашивала: «Что ты сделал с собой, Кирилл?» «Налей мне виски», — хрипло попросил он. Она освободила чашку от какой-то закуски, наполнила ее и подала. На дне лежали помидорные семечки. Золотистый цвет виски окончательно вернул его в реальность. Орден валялся на полу среди осколков и отмытый матово поблескивал лучами. Кирилл выпил до дна и вдруг стал быстро пьянеть впервые за последние дни. «Пойдем, я уложу тебя», — по-матерински сказала Аннушка. «Надо жить», — пробормотал он. «Забыть все и жить. Тебе лечиться надо». Аннушка взяла его за руку. «Идем. Я здоров. У меня ничего не болит, вот только кровь течет». Он отнял палец от ранки. «Нет, уже и кровь не течет». «Ступай спать», — велела она. «Пиру конец». «Аннушка, не бросай меня», — попросил Кирилл. «Я без тебя пропаду. Я знаю, что пропаду». «А как же бросить тебя?» — с какой-то бабьей злостью проговорила она. «Мы с тобой кровью повенчаны. Ступай». Он уже не мог сам снять сапоги. Аннушка разула его, стащила брюки и накрыла солдатским одеялом. Он заснул мгновенно, как тогда на броне. Из раннего детства он помнил единственный эпизод и потому запомнил дом ребенка. Все остальное выветрилось, хотя его передали в детский дом четырехлетним, почти взрослым, по приютским меркам. Он помнил, как первый раз к нему приехал старший брат Алеша и привез в подарок танк и волшебную палочку, желтую клавишу от рояля. В памяти, словно огонек свечи на ветру, трепетало лишь одно мгновение. Он куда-то бежит, не видя ничего впереди, и оказывается на чьих-то крепких и теплых руках. Ему так уютно на них, что это чувство навсегда спаялось с понятием «брат». И теперь ему приснился не Алексей, а вот это ощущение спокойствия и уюта. Будто он маленький, сидит на невидимых братских руках. Кирилл тут же и проснулся с этим чувством, и оно еще продолжалось несколько секунд наяву, пока он не открыл глаза. В спальне он был один, и показалось, что он один во всей квартире. Сразу же, словно осколок стекла, прорезалась мысль «ушла», усыпила его и тихо ушла насовсем. Навсегда. Он вскочил, метнулся в залу. Аннушка спала на двух креслах, укрывшись своим пальто. Была еще ночь или раннее утро. Он потерял счет времени, а часов на руке не оказалось. Кирилл попил воды на кухне, осторожно вошел в зал. От вчерашнего пиршества не осталось никаких следов, и потому создавалось ощущение, что ничего остального тоже не было. Он взял ее на руки и понес в спальню. «Зачем?» — спросила она сквозь сон. Кирилл молча положил ее в постель и стал медленно раздевать. Она либо спала, либо притворялась спящей, оставаясь безразличной ко всему, а он любовался ею. Трогал пальцами соски, ложбинку живота, будто слепой, ощупывал бедра, колени. Его тянуло к женщине, и он желал ее спасительной энергии, которая бы влила в него чувство уверенности в себе, ощущение власти и силы духа. Но он с ужасом начинал осознавать, что не способен и безнадежно слаб возле нее. Прекрасное, светящееся в полумраке тело совершенно не возбуждало в нем тех чувств, что бушевали вчерашней ночью на соломенной постели. Он, будто старик, любовался красотой девушки, восхищался ею и предавался воображению. Аннушка же, совершенно беззащитная и доступная, безмятежно спала, будто знала, что ее красота достойна лишь холста, но не постели. А ночь была какая-то бесконечная. Он снова мылся в душе, потом брился, и, ощутив неожиданный зверский голод, осторожно, чтобы не звенеть посудой, и жадно ел все, что осталось от пира. Желудок был полон, и пищи уже не осталось, кроме консервированного острого перца и сливочного масла. Он покурил, напился воды, и, одержимый голодом, стал есть перец с маслом. Забитая в подсознание детдомовско-казарменная мысль о спасительности пищи, о ее целебной силе, делала свое дело. Наконец он уснул в креслах, дыша огнем и страдая от боли опаленного распухшего языка, но ощущая тонкий, обволакивающий запах Аннушки, исходящий от черного пальто. В следующий раз он проснулся часов в 11 от шума воды, доносящегося из ванной комнаты. Дверь оказалась не запертой. Кирилл отворил ее и встал, прислонившись к косяку. Аннушка стояла под душем. Льющаяся по ее телу вода делала его еще прекрасней. Кожа лучилась, отчего искрились брызги и окутывали ее радужным пятном. Она откинула волосы со лба, сказала повелительно: «Собирайся. Сейчас поедем». Кирилл даже не спросил, куда и зачем. После ночного фиаско он желал ей повиноваться, как голосу командира. «У тебя деньги есть?» — спросила она. «Есть». «Хорошо. Освободи чемодан и приготовь деньги», — распорядилась Аннушка. «Гражданский костюм я почистила». День был ясный, солнечный, прозрачный. Холодный воздух был недвижим, но чутко отзывался даже на движение руки. Сегодня тоже можно было не учитывать поправки на преломление луча. Они заехали в церковь в Сокольниках, и Кирилл вдруг подумал, что Аннушка хочет окрестить его. Он совсем забыл, что готовился к крещению. Пусть формально, чтобы потом иметь право обвенчаться по желанию невесты. Ведь и молитву читал, почти наизусть выучил. Он стал вспоминать сейчас. Однако в памяти осталась единственная строчка: «Отче наш, иже еси на небесех». В храме Аннушка подошла к киоску и спросила, сколько могут продать свечей. «Сколько же вам нужно?» — спросила женщина в черном халате. 2000. «Куда вам столько?» — спокойно спросила женщина. «К Белому дому», — сказала Аннушка. Женщина понятливо закивала головой и вышла из-за стойки. «Пойду спрошу». Пока она ходила, Кирилл бродил по пустому храму с пустым чемоданом и смотрел на иконы. Первая строчка молитвы сама собой крутилась и крутилась в голове, пока он вдруг не догадался, не перевел ее смысл со старославянского: «Отец наш, ты есть на небе». Свечи продать разрешили, и пришлось идти с чемоданом в маленькую подсобку-склад. Большие пачки свечей в заводской упаковке не входили в чемодан, и женщина предложила картонную коробку. Кирилл рассчитался и, нагруженный, едва дотащил ношу до такси. «Теперь к Белому дому», — распорядилась Аннушка водителю. Несколько минут Кирилл ехал молча. После того дня он ни разу не был даже вблизи обгоревшего парламента. Говорят, убийц тянет к месту преступления. Но его больше не тянуло. После того, как низкорослый полковник показал им воздействие разных видов боеприпасов на здание в кирпичном исполнении и на живую силу противника, эта экскурсия была совершенно не нужна, не запланирована, и лишь позже Кирилл вдруг понял замысел говорливого полкана — Он придумал стрелкам-добровольцам наказание — увидеть плоды своего труда. Он их тыкал носом, как напакостивших котов. Он рассуждал о свойствах взрыва кумулятивного снаряда в помещении, а сам словно говорил: «Смотрите, любуйтесь, за что вы получите должности, квартиры, ордена и деньги». И было не придраться, что он делает это из каких-то иных, непричастных к мастерству и профессионализму соображений. И теперь нужно было снова идти туда. Он слышал: «Белый дом обнесли забором, и доступа к нему нет, но само место, Красная Пресня, где испокон веков пускали кровь человеческую, это жертвенное место при одном упоминании вызывало протест и отвращение». А было поздно, свечи куплены, и таксист уже выехал на Садовое. «Не хочу», — про себя кричал Кирилл, озираясь на поток машин. «Боже, как я не хочу!» И желал, чтобы случилась какая-нибудь авария или налетели те самые террористы-боевики, о которых предупреждали в особом отделе, которые якобы специально фотографировали тех, кто стрелял по парламенту, и теперь охотятся за ними. Здесь, на дороге, Кирилл смог бы и побороться с ними, но чувствовал, что там не сможет сопротивляться, лишенной воли и способности. И чем ближе они подъезжали к Красной Пресне, тем сильнее охватывало его паническое чувство безысходности. Его начинало поколачивать. Дрожь в руках унималась лишь тем, что он напрягал мышцы до каменной твердости и стискивал зубы. Аннушка видела его состояние и оставалась от чего-то безучастной и равнодушной. «Ненавижу!» — вдруг прокричал в нем кто-то чужой, но справедливый. «Презираю! Ты беспощадная, безжалостная фанатка!» Он незаметно нащупал ручку двери, и когда таксист остановился под светофором неподалеку от Смоленской площади, Кирилл резко открыл дверь и, выскочив из машины, метнулся к тротуару, к спасительному потоку прохожих. Через несколько секунд он смешался с ними и, стараясь не оглядываться, почти побежал в обратную сторону. «Я тебя ненавижу, ненавижу!» — бормотал он, словно открещивался от навязчивого призрака и пытался вспомнить все, что его возмущало и раздражало в Аннушке. Сразу же в сознании всплыл ее тайный порок, бесстыдное раздевание перед художником, нудистское купание. Она хотела, чтобы ее красота принадлежала всем. Вот и пусть теперь принадлежит всем. Но воображал себе: судьба, рок. А что, собственно, в их встрече судьбоносного? Что паспорт у нее оказался? Так сейчас спроси у первых встречных. У каждого второго паспорт, а то и чаще. Он стал приглядываться к прохожим и непроизвольно отметил, что мимо идут очень даже красивые девушки, и некоторые с любопытством задерживают на него взгляд. День же хороший, солнечный. Впереди полтора месяца отпуска, полной свободы. Сейчас купить цветов, подарить той, что понравится, и познакомиться. И откроется бездна новых чувств и ощущений. Появится радость приключения, интрига. Кирилл остановился, застигнутый неожиданной мыслью. Все. Первый период жизни окончен. И нечего думать о нем, пытаться продлить, либо вернуться. Нужно осознать это и больше не ломать себе голову. Прежняя жизнь ушла как детство, и теперь в эти минуты начинается другой период. А значит, все должно быть иначе. К чему цепляться за то, что было дорого и близко сердцу в прошлом? Так бы все человечество до смерти оставалось в зыбках, поскольку нет ничего прекраснее, чем лежать в колыбели. А впереди такой простор и такие возможности, о которых еще недавно мечтать не смел. На будущий год откроется дорога в академию, и если бы досрочно получить хотя бы еще одно звание, верный путь и генеральским погонам. Не тем, которые дают за выслугу, за старость, за многолетнее усердие и раскатывание ковровых дорожек перед высоким начальством. хорошо быть молодым генералом. А он, Кирилл Ерошов, попал теперь в обойму офицеров, с которыми здоровается за руку министр обороны, которых знает и о которых помнит, потому что они спасли его положение. Если бы они, добровольцы, отказались стрелять, где бы сейчас служил этот министр, в какой должности и в каком звании? И к черту жениться. Теперь-то зачем? Вокруг полчища девушек, которые только и ждут его внимания. Кирилл купил цветы, большой букет чайных роз, и мгновенно внимание женщин к нему усилилось. Почти ни одна, даже те, что шли с мужчинами, не проходила мимо, чтобы не взглянуть сначала на розы, потом на Кирилла. Ну, теперь осталось выбрать подругу, выудить ее на цветочную приманку, как золотую рыбку, и сегодня же непременно преодолеть психологический барьер, возникший прошлой ночью. Сначала он заметил на тротуаре странные дорожки и, не задумываясь, шагал по ним, глядя на встречных прохожих, пока не сообразил, что щербатая полоса — след танковой гусеницы. Вот траки скребанули покрытие, опрокинули бордюрный камень на развороте. Он поднял глаза от земли, гостиницы Украины, набережные Москвы-реки. А там за рекой белый дом в черной шапке закопченных обгорелых этажей. Все было так, как тогда. Он бросил букет, круто развернулся и побежал прочь, спиной чувствуя холод и страх, исходящие от того места. А люди шли шагом, не подозревая, чьи это следы и куда они ведут. Почему-то хотелось заскочить в подворотню, спрятаться и, затаившись, переждать, только непонятно чего. День ли этот? Ощущение погони и страха? Кирилл взял себя в руки, сделал на ходу дыхательную гимнастику и огляделся. Незнакомые улочки, московские дворики, засыпанные листвой, старушки на солнцепёке. Он никак не мог вспомнить, когда перешел мост. Наверное, когда шел с розами и смотрел на прохожих. Зря бросил цветы. Никогда не покупал такого красивого и дорогого букета. И зачем побежал? В этом периоде жизни следует воспринимать прошлое как сон, как детство и не более того. И если разобраться, ведь в Белом доме засели фашисты, зверье! Коммунисты, жаждущие захватить власть. Ну, что их жалеть? Если их не жалеют и не защищают даже известные актеры, писатели, если инженеры человеческих душ призывают расстрелять это отребье, то почему он, профессиональный военный, должен щадить его? Да не все должны быть благодарны ему, что он взял на себя обязанности привести этот приговор в исполнение и спас честь не только своего министра, но и перепуганной насмерть интеллигенции, взывающей по телевидению. Вот если бы был жив академик Сахаров, неужто бы он оказался на стороне парламента? Да никогда. Чего же тогда ему, не правозащитнику, а танкисту, сомневаться и жечь себя совестью? В стране революция, и потому без жестокости не обойтись. На плацу училища, прикрывая стену склада, висел огромный плакат, годный на все времена. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться». И висит до сих пор, потому что слова эти справедливы. Он снова вышел на набережную, сориентировался и двинулся в сторону Кремля. И опять почувствовал почти теплый осенний день, приятную неподвижность воздуха и запах палой листвы. Ему уже не хотелось знакомиться с девушками, потому что одному было сейчас лучше. Никто не задавал вопросов, и можно было разговаривать только с самим собой. Он представил, как вернется домой, в новую квартиру, где его вообще никто не знает, запрет дверь на сейфовый замок И вот это ощущение покойного одиночества станет еще приятнее. Он пожалел, что привозил туда Аннушку и как бы нарушил целомудрие одинокого жилища, пережил эту кошмарную, бестолковую ночь. А так бы вообще можно было начать этот новый период жизни с чистого листа. Он обогнал странную бабку в пастушьем дождевике, которая несла зажженную свечу, прикрывая огонек коричневой дряблой ладонью. Прохожие оборачивались на нее, некоторые останавливались, а она смотрела на свечку и, медленно ступая, что-то нашептывала. Кирилл машинально прошел еще несколько метров, прежде чем поднял голову. Впереди слева опять стоял Белый дом. Обнесенный высоким железобетонным забором, он стоял, как корабль после пожара, пришвартованный к берегу. Черно зияли провалы окон и снарядные пробоины. Кирилл резко повернул назад и чуть не сшиб бабку в дождевике. Она охнула, шатнулась в сторону и уронила погасшую свечу. «Ой, сынок!» — удивленно сказала она вслед. «Ты же мне свечу погасил, из церкви несла». Не теряя присутствия духа на сей раз, он свернул с набережной и, выдерживая направление, скорым шагом двинулся по многолюдной улице, затем прыгнул в отъезжающий троллейбус, чтобы уж точно уехать из этого района. За окном стремительно замелькали дома и люди. Полупустой троллейбус бежал резво, с веселым гулом. Кирилл сел к окну и приготовился ехать до конца маршрута. Ему захотелось заблудиться в этом городе, потеряться так, чтобы ничто не напоминало Москву. Микрорайон, где он получил квартиру, был совершенно не московский, неузнаваемый, и это как бы освобождало сознание от того, что он живет в получасе езды от того места. И в Москве, и не в Москве одновременно. Впереди Кирилла сидел мужчина с газетой, толстый, многослойный, как пирог, и, видимо, присыщенный уже не читал, а лениво просматривал заголовки. И вдруг Кирилл увидел снимок в четверть полосы и ощутил, как похолодел затылок. На броне, обняв откинутый люк, спал Кирилл, а танк его был снят на фоне горящего Белого дома. На следующей же остановке он выскочил из троллейбуса и, влекомый людским потоком, побрел по какому-то скверу. Народ скоро рассосался, осталась редкая цепочка, и можно было снова идти одному. Теперь он все время смотрел вперед, чтобы избегнуть всякой неожиданности. Ему показалось, будто за голыми деревьями просвечивается черная шапка парламента, и потому на всякий случай он свернул вправо и пошел без дороги по мягкой, фанерно-шуршащей листве. Какие-то люди бродили между деревьев, кланялись, похоже, собирали листья или что-то высматривали на земле. Потом он обнаружил, что это не просто сквер, а кладбище. Всюду виднелись холмики с горящими подле свечами. Некоторые свечи были накрыты стеклянными баночками, а иные горели открыто. Было полное безветрие, и лишь от движения людей колебался воздух. Свечки эти оказались и на нижних сучьях деревьев, на кирпичах, гнутой и искореженной арматуре. Почему-то на могилах лежали россыпью сигареты, дешевые и дорогие, и никто не брал их, даже подростки, вертевшиеся среди этого странного кладбища. Кирилл решил уйти отсюда и повернул в обратную сторону, ступая напрямую через холмики, однако скоро уперся в металлическую ограду. На ней между прутьями тоже горели свечи. Море этих огоньков было вокруг. Вдруг кто-то схватил его за руки, повис на них. «Кирилл!» В первое мгновение он не узнал племянников, Кольку с Мишкой, а вернее не ожидал их увидеть здесь. В голове все смешалось, потерялось ощущение места и пространства. Дети держали в руках пачки свечей, знакомые в заводской упаковке. «Что вы тут делаете?» — растерянно и изумленно спросил Кирилл. «Свечи зажигаем?» — объяснил старший Колька. «И папу ищем?» «Мы уже давно здесь», — сказал младший Мишка. «На первой электричке приехали». Кирилл хотел спросить, почему вы ищете его здесь, и в тот же миг увидел Екатерину. Она подошла к холмику у дерева, встала на колени и, запустив руки в листву холмика как-то быстро, стремительно ощупала его внутренности. Пусто. Только сейчас Кирилл понял, что могилы не настоящие, что эти холмики состоят из собранной палой листвы. Екатерина зажгла свечу от той, что горела у могилы, под банкой, установила ее прямо на земле и пошла к другому холмику. «Мама!» — закричал Колька. «Мы Кирилла нашли!» Племянники взяли его за руки и повели к матери. Екатерина, запуская по локоть руки, ощупала другой холмик, затем поправила его, достала свечу. «Хорошо, что нашли», — спокойным голосом сказала она. «Осталось папу найти, и будем опять все вместе». Екатерина прилепила свечку к корню дерева и встала. Откуда-то появилась Аннушка с чемоданом, почти пустым. «Аня, раз Кирилл нашелся, бери детей и поезжай домой», — деловито промолвила Екатерина. «А мы в морг поедем». Аннушка открыла чемодан и достала остатки свечей. Пачки разорвались, и тонкие свечи напоминали солому. Она переложила их в пакет Екатерины, все не поднимая глаз и не замечая Кирилла. Потом бросила чемодан под дерево и взяла за руку Мишку. «Мама, а я с вами хочу в морг», — попросился Колька. «Нечего», — отрезала Екатерина. «В школу надо. И так день прогуляли». «Аннушка, поезжай. Аристарху Павловичу скажи, если найдем Алешу, позвоним. Пусть сразу на машине приезжает с гробом». Аннушка с Мишкой пошли по кладбищу. За ними нехотя поплелся Колька. Огоньки свечей трепетали и кланялись им вслед. Екатерина подала Кириллу две пачки свечей, оставленных детьми. «Давай уж все свечи поставим и тоже поедем», — сказала она бесстрастно и подняла на него белые и холодные глаза. «Сказали, что неопознанные только в одном морге лежат, так что мы сегодня успеем. Только смотри, от спичек не зажигай». Горящие свечи двоились и троились в глазах, расплываясь радужными кругами, и чудилось, будто весь сквер полыхает от множества маленьких огоньков. Ступить некуда. Глава 14. Отправив Екатерину с детьми в Москву, Аристарх Павлович никуда из дома не выходил, дежурил у телефона. Было много дел в городской администрации, связанных со строительством развлекательного комплекса, да и на аэродроме никак не могли смонтировать вентиляцию в хранилищах из-за нехватки электромоторов. Он сделал лишь одно дело – заказал столяру гроб. К обеду столяр один из конюхов институтской фермы сделал гроб, принес его и поставил у парадного входа под балки лесов. К вечеру Аристарх Павлович начал понимать, что гроб, по всей вероятности, не потребуется. Если тела Алеши нет в моргах, значит, его уже никогда не найти. Чтобы уменьшить число погибших у Белого дома, их могли вывести и зарыть где-нибудь бульдозером. И искать особенно-то не пойдешь, никто не станет разговаривать, да и не доказать, что Ерошов был в Белом доме и там погиб, практически невозможно. Не выдавать же свидетелей. Вырвавшихся из Белого дома офицеров Аристарх Павлович отвел на аэродром и спрятал в подземном хранилище ГСМ. Там была насосная, приличная комната, которая запиралась тяжелой стальной дверью, способной выдержать ядерный удар, и имела запасной выход. Вентиляционную шахту с лестницей, скобами по стене. Наружу она выходила на опушке молодого березняка и напоминала старый заброшенный колодец, прикрытый замшелыми досками. Офицеры сами выбрали это помещение, протянули кабель и поставили калорифер. Аристарх Павлович принес им несколько кип пустых мешков, чтобы устроить постели, картошки, моркови и ящик свежих яблок из хранилища. В вентиляционной шахте ночью можно было разжечь костерок и сварить еду. Но самое главное, сегодня он обещал принести пенициллин и разовые шприцы для раненого. И никак не мог отойти от телефона. Он заказывал гроб, договаривался с водителем грузовика, чтобы съездить в Москву за телом, и одновременно все-таки надеялся, что Екатерина позвонит и скажет: «Он жив, я нашла его». В воображении Аристарх Павлович как бы продлял жизнь Алеши, и пока видел его живым, теплилась и надежда. На улице уже смеркалось, а телефон молчал. Валентина Ильинична приготовила сумку с продуктами и лекарства и порывалась пойти на аэродром сама. Она хорошо знала окрестные леса, потому что каждый год летом прочесывала их в поисках улетевшего и привившегося семени редких пород деревьев из дендрария, чтобы, заметив место, потом выкопать саженец и вернуть на родину. Она знала и этот заброшенный колодец, в устье которого ждали Аристарха Павловича. Когда совсем стемнело, Аристарх Павлович позвал Олега, непосвященного в тайну, и решил послать вместе с Валентиной Ильиничной. «Понимаешь, Олег, мы вынуждены прятать троих человек», — начал осторожно он, но Олег перебил: «Да знаю я, отец. Они были вместе с Алешей. Знаю». Нагруженные сумками, они ушли на аэродром, и впервые за свою жизнь Аристарх Павлович остался один во всем доме. Соседи Безручкины, оба оформленные на работу в Ярошовское предприятие, уехали в Вологодскую область покупать и вывозить срубы для бань. От тишины в ушах застучала кровь, хоть бы мышь поскреблась. Он затопил камин, но и огонь не скрасил одиночество и не прибавил уюта. Тогда он тихо запел: «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная». Голос зазвучал одиноко и пугливо, как чужой. Аристарх Павлович замолчал и, оставив дверь открытой, чтобы слышать телефон, вышел на крыльцо. Над дендрарием густо орало вранье, заглушая все на свете. И этот нескончаемый многогласный крик казался единственным звуком над всей землей. Он хотел уйти назад, однако вдруг заметил на центральной аллее фигуры, теснящиеся под одним зонтиком, и скорее угадал, кто это. «Катя!» — закричал он и устремился навстречу. «Я же твоего звонка жду! Ну что, что?» И остановился. Сомкнутые в одну тень фигуры рассыпались, едва только вышли из-под облепленных птицами крон, и Аристарх Павлович узнал Аннушку. Она бросилась к нему на шею, но не заплакала, замерла на мгновение. Аристарх Павлович проводил взглядом Кольку с Мишкой, спросил тихо: «Где же вы с Катей-то встретились?» «У Белого дома». «Прости, отец, что я так уехала. За мной Кирилл приезжал». Она подняла безнадежно испорченный зонтик. «Кирилл? Когда же он приезжал?» «Ты видел его под моими окнами», — сказала Аннушка. «Это он шляпу потерял. Пойдем домой, все расскажу». Аристарх Павлович слушал Аннушку и смотрел в огонь. Тепло от пламени напрямую улетало в трубу, и лишь его малая талика, способная согреть лицо и руки, оставалась в комнате, но не могла натопить огромного холодного пространства. Отопление еще не включили. И мысли Аристарха Павловича улетали вслед за огнем. «Я завтра уйду от вас». Аннушка тянулась к камину, не могла согреться. «Мне жаль расставаться, я привыкла, но уходить нужно сразу и навсегда, без оглядки». «Не оставляй Кирилла», — вдруг попросил Аристарх Павлович. «Попробуй перешагнуть через себя. Перешагнуть». шагнуть? А во имя чего, отец? Она отпрянула от огня, обожгла колени. Сегодня утром попыталась потянуть за собой. Хотела помочь ему очиститься, освободить душу. А он бежал, как последний трус. Я уверена, он и от Екатерины сбежит. «Не стану неволить тебя», — проговорил Аристарх Павлович. «Но пока Кирилл не появится в доме, прошу, не уходи. Хочу сам все увидеть и услышать. Нельзя отгонять его, отвергать, даже если он убил брат». Аннушка вскочила, замотала головой. «Не понимаю тебя, Аристарх Павлович. Да я бы и сам в другое время не понял», — он усадил Аннушку. «И сам бы проклял и открестился. А теперь думаю, прогоним, отринем его. Но прибудет ли мира от нашего праведного гнева? Нет. Врага сделаем из него, лютого врага. Как ты думаешь, зная он, что Алеша в Белом доме, стал бы стрелять? Пожалуй, нет. А отторгнем. В следующий раз и это не остановит. Нельзя его отдавать, Аннушка. Сама говоришь, мучается, страдает. Значит, дострелялся, сам в себя попал. Знаешь, ведь кровь ему еще отзовется. Пройдет год, а то и меньше. За этот расстрел кого-то придется наказывать. Кто приказ давал, вывернется. А кто стрелял, хорошо, если тюрьмой обойдется. Так давай хоть мы его пожалеем. Но он же всех Ерошовых опозорил, — возмутилась Аннушка. И еще гордится этим, орден надел, погоны капитанские. Знала бы я тогда, что Алеша погиб, я бы ему там устроила. Но он тоже не знал. Аннушка съежилась, сжала кулачки, замерла. Лишь огонь плясал в ее глазах. «Не могу». «Не могу простить!» — выкрикнула она и ударила кулачками. «Не прощу! Никогда! Знаю, не по-христиански, но если бы ты побывал возле Белого дома...» Я никогда не лезла в политику и ничего в ней не смыслила, но сегодня увидела и многое поняла. Бабушка Полина говорила: «Мир погибнет от разжижения мозга. Воцарится хаос, первозданное состояние природы. Люди станут поедать друг друга, как рыбы, и в этом не будет греха. Хаос освобождает от совести и закона. Только с рыбьими мозгами можно творить подобное зверство и не ужасаться ему. И еще получать награды, торжествовать победу. Ну да, рыбы же не ведают, что творят. И страшно, что они в человеческом образе. Я теперь не могу жить спокойно, как прежде, Аристарх Павлович. Разжижение мозга — болезнь заразная, а состояние хаоса привлекает к себе полной свободой и полной безответственностью. Можно делать все, что угодно, и жить без Бога. Есть один единственный способ борьбы с этой болезнью — увеличить притяжение Земли, чтобы мозг уплотнился и извилины бы не расплывались в студне. Усилить земное притяжение. Мир погружается в мрак хаоса. Было терпимо, когда из лошадей качали кровь, но это грань. Нельзя дальше. И слышу, из мертвых детей, из выкидышей уже получают вещество, лекарства, а мы спокойно живем. Миленький, Аристарх Павлович, это ужасно. Мы перешагнули грань. Вот посмотришь, немного погодя мы смиримся с людоедством. Смирились же, когда человеческое тело разбирают на запчасти. Сначала станут есть как лекарство. Нет, не от голода, от переедания, от поиска острых ощущений. Потом сделают человечину признаком богатства и роскоши. Что с тобой, Аннушка? Аристарх Павлович встряхнул ее. Глаза сверкали нездорово. На лбу от каминного жара не успевала высыхать испарина. «Погоди, не мешай мне!» — пробормотала она, освобождаясь от рук. «Аристарха Павлович, ты только слушай меня, я потом забуду. Чувствую, я снова заболеваю, как в прошлый раз. Тебе надо в постель. Я дам успокоительное. Нет, сейчас не нужно, потом дашь. Выслушай меня, это не бред. У меня совершенно чистое сознание, только тело болит». Аннушка отерла лицо и свечечки перед глазами. Перемещение металлов, нарушаются геомагнитные свойства Земли, ослабевает гравитация и начинается разжижение мозга. Нельзя перемещать металлы, особенно редкие. Нельзя скапливать их там, где не было никогда, либо было очень мало. Где больше всего металла, там меньше притяжения Земли, и мозг становится как асфальт в жаркую погоду. Он теряет форму и свойства. Страсть к насилию — признак хаоса. Железные столбы в Индии — знак, символ естественного состояния металла в природе. Древние это прекрасно знали. Нет, погоди, Аристарх Павлович, я не о том хотела. Золото, я думала о золоте. Почему так рассеяно по земле? Почему сверхпроводник? Почему вечная тяга к нему и такой удельный вес? Золото обеспечивает не бумажные деньги, а состояние нашего разума. Если собрать его в одном месте, человечество погибнет. Легенда о скупом рыцаре. Гибель сознания. Потеря образа и подобия Божьего. Где больше золота, там больше крови, сумасшествия, самоубийства. Земля мстит. Нарушена гармония металла в природе. У человечества есть возможность возрождения и подвига. Рассыпать золото по земле, бросить деньги в пыль. Это будет, Аристарх Павлович. Жалко, мы не увидим, потому что миром сейчас управляют рыбы. Состояние хаоса, естественное состояние для них. А в мутной воде легко пожирать других. Она вдруг спохватилась. «Аристарх Павлович, а почему ты один? Где Валя, Олег? Почему ты их отпустил?» «Скоро придут», — ласково сказал он. «Пойдем, я уложу тебя, дам настойки пустырника. Мне еще нужно накормить детей». «Я сам», — решительно сказал Аристарх Павлович. «Пойдем, у тебя опять начинается лихорадка». «Мне холодно», — слабо пожаловалась она. «Я давно уже зябну, не могу согреться. Возле свечей только тепло». Аристарх Павлович уложил Аннушку, напоил пустырником и дал снотворного. В глазах ее накопились слезы, потекли по вискам. «Иди, Аристарх Павлович», — проговорила она, — «а я поплачу. Так плакать хочется. Поплачу и усну». Колька с Мишкой, непривычно подавленные, сидели в своей комнате в разных углах. Скорее всего, подрались, косились друг на друга. «В чем дело?» — спросил Аристарх Павлович. «Жвачку вместе покупали, а Колька себе больше захапал», всхлипывая, сообщил Мишка. «Ничего и не больше», — запротестовал старший. «Ты две штуки в грязь выплюнул, когда пузыри учился надувать, а одну к стеклу прилепил в электричке. Я одну выплюнул, нет, две». «А зачем пузыри надувать?» — сдерживая гнев, спросил Аристарх Павлович. «Ну, интересно же», — замялся Мишка. «Все умеют, а я не могу». «Не можешь? Так нечего жвачку переводить», — отрезал Колька. «Я научусь». «Дайте-ка мне вашу жвачку», — Аристарх Павлович протянул руку. «Сейчас я разделю по справедливости». Мальчишки вытащили по горсти тонких пластинок в яркой обертке, доверительно высыпали в руку. От тепла в карманах резинка размягчела, сжалась в комок, словно глина. Дети вытаращили глаза. «За мной!» — приказал Аристарх Павлович и пошел. Мальчишки боязливо двинулись следом. Аристарх Павлович бросил ком жвачки на угли в камин. Пластмасса затрещала, растекаясь, и начала пузыриться. Серое бесформенное вещество. «Отец, вас пароль?» — спросил он. «Нет», — почти в голос отозвались присмиревшие братья. «Правильно делал», — согласился Аристарх Павлович. «Вас нельзя пороть, потому что вы столбовые дворяне, краса и гордость России». «Папа говорил», — заметил Колька, — «мы старого боярского рода». «Вот, боярского», — подтвердил Аристарх Павлович. «А знаете, кто такие бояре были?» «Лучшие мужи, самые первые. Раньше так говорили. Николай Боярый муж и Михаил Боярый муж. Значит, яркий, яростный. Все яркие мужи и стали бояре». «А ты тоже боярин?» — спросил Мишка. «Боярин? И столбовой дворянин?» — с какой-то ревностью поинтересовался Колька. «Столбовые дворяне, они по всему государству, как столбы электрические, стоят», — объяснил Аристарх Павлович. «И всюду свет несут, а я — опорный дворянин. Видали высоковольтные опоры, железные, ну, с толстыми проводами? Ну вот, я и есть опорный». «Это как царь?» — не поверил Мишка. «Не, не царь. Царь — это электростанция, которая ток вырабатывает. На мне только провода висят». «А кто у нас тогда будет царь?» — не отставал Мишка. «Президент, что ли?» «Президент не царь», — заметил Аристарх Павлович. «Он динамо-машина. Когда ее крутят, она ток вырабатывает. А если не крутят, кусок железа. А царь должен сам крутиться и ток по проводам пускать. Он один, как целая электростанция». «Кто же будет у нас царь?» — спросил Колька. «Ну, ты будешь». «Я? Ты? Ты будешь Николай III, государь российский». «А я?» — потянулся Мишка к брату. «Кто тогда буду я?» «А ты великий князь», — объяснил Аристарх Павлович. «Я вам одну тайну открою, только молчать. Государственная тайна». Мальчишки огляделись. Аристарх Павлович склонил их головы к себе, сказал полушепотом: «Мне доверено воспитать из вас царевичей. Жребий пал на вас. Будет новая династия Ярошовых. Были Романовы, теперь Ярошовы». «Ну да», — неуверенно засмеялся Колька. «Почему на нас?» «Придумал. Потому что вы боярского рода», — строго сказал Аристарх Павлович. «Мужи боярые. Придет время, сядешь на престол и станешь править. Как президент, как государь. А кто меня посадит? Всем же хочется царями». «Всем хочется. Но выбор-то на вас упал. Соберется земский собор в Москве, а я вас приведу и покажу, каких воспитал царевичи. Народ и посадит. Может, Николая по старшинству, а если не подойдет, Михаила». «Почему не тебя?» — спросил Колька. «Ты же сказал, тоже боярин». «А меня, брат, в детстве сильно пороли», — признался Аристарх Павлович. «Кого пороли, тому уж царем не быть». «Как ты нас будешь воспитывать?» — поинтересовался Мишка. «Если мы царевичи, то ведь все нас должны слушаться». «Вот уж, Михаил Алексеевич, хрен тебе с Редькой», — отрезал Аристарх Павлович. «Покуда вас не признают за царственных особ на Земском соборе, мне велено держать вас в полной своей власти». «Значит, жвачки не будет», — тоскливо проронил Мишка. «Какая там жвачка?» — — отмахнулся Аристарх Павлович. «Только особо приближенные могут видеть, как царевич кушает. А государь так подавно. Ну, представь себе, сидишь на престоле, а во рту у тебя резина, мочалка. А Клинтон жует», — заметил Кольк. «По телевидению видел. Клинтон ведь всего-навсего президент, даже не боярин. Пока он добрался до своего кресла, его 100 раз выпороли. Президенты, они все пороты, потому их часто и меняют». «А кто их порол?» — не поверил Мишка. «Ну кто?» — задумался Аристарх Павлович. «А сначала родители, потом начальники. Потому они и жуют резину. Жевать — дело не царское». «Но у нас же демократия», — вспомнил Колька. «При демократии никого не бьют, а при царе били». «Нет, брат Николай Алексеевич, неправ ты оказался», — Аристарх Павлович потрепал его по затылку. «Демократия — это когда поротый президент управляет поротым поголовно народом, и все делают вид, будто никто их сроду пальцем не трогал. А если царь сам с рождения битым не был, то вокруг себя битых держать не станет, и других бить ему не с руки. Не поротому стыдно людей унижать. Это же все одно, что себя выпороть». Мишка вдруг смутился, погрыз ноготь и спросил с надеждой. «Но это же неправда, что Кирилл папу убил в Белом доме? Неправда же?» «Конечно, неправда», — заявил Аристарх Павлович. «Кто тебе сказал?» «Кольк слыхал». «И слыхал», — подтвердил Колька. «Аннушка маме рассказывала про Кирилла, а мама Аннушки про папу. Кирилл приехал на танке и расстрелял папу из пушки». «Ну вот что, царевичи», — прервал Аристарх Павлович, «ваш дядька в самом деле приезжал на танке и стрелял. Его обманули. Ему дали много-много жвачки и сказали: стреляй. Ну, вы же подрались из-за нее?» «Подрались. Из-за жвачки все дерутся. Вот и Кирилл тоже купился и пошел против брата, потому что не царевич». «Почему не царевич?» — засомневался Мишка. «Он тоже боярского рода». «Потому что дядя ваш жил в детдоме», — объяснил Аристарх Павлович. «И его пороли. После этого всякий боярин становится не яркий муж, а просто яростный человек. Надо его помиловать. Казнить-то просто раз — и голова с плеч. А миловать приятно. Долго помнишь, кого миловал. А казненных приходится поскорее забыть». «Мне что-то не верится», — вдруг сказал Кольк. «Какой из меня царь?» «Ну, сейчас никакой», — согласился Аристарх Павлович. «Просто балбес пока. Но вот я вас вскормлю, и будете вы царские особы». «А мы есть не хотим», — заявил Мишка. «Я вас пищей кормить не буду, пусть мать кормит». «А почему говоришь «вскормлю»?» «Потому что царей всегда вскармливают», — объяснил Аристарх Павлович. «У лодки есть нос, а есть корма, и человек, который правит, называется кормчий. Вот я и буду вскармливать вас, править вами, чтобы куда попало не занесло. Для начала, например, я вам советую помиловать дядьку своего». В дверь позвонили, Аристарх Павлович бросился открывать. Пришла Валентина Ильинична. «Есть не хотите, живо в постель», — приказал он детям. «Мы подумаем», — сообщил Кольк. «Может, и помилуем. К утру, чтоб проект указа был готов». Он закрыл за ребятами дверь. «Ну, как там у них? А где Олег-то?» «Олег остался с ними», — сказала Валентина Ильинична. «Говорит, раненого буду выхаживать». «Занятие себе ищет. Пусть, как раз для него». Он помог раздеться жене, усадил поближе к огню. Сейчас чай поставлю. Не уходи, попросила она. Знаешь, шла по лесу. Темно, тихо. Дорога знакомая, деревья. Все, как было раньше. Но отовсюду веет страхом. Полное ощущение войны. Могут выстрелить из-за дерева. Не бойся. Аристарх Павлович обнял ее. Это ты на офицеров посмотрела. На раненого. Катя приехала. Катя в Москве осталась. Аннушка детей привезла. Не нашли, Алексей? Звонка нет, значит, не нашли. Теперь с Кириллом беда, Валя. Что? Да жив он, опередил вопрос Аристарх Павлович. Но мертвому Алёше лучше, чем ему. Все ясно. Вдруг расслабла она. Не хотела тебе рассказывать. 6 числа прихожу на работу. Женщины говорят, Кирилла вашего по телевизору видели. Стоит у танка, воду пьет, Белый дом горит. Я их еще давай уверять, что ошиблись. А где Аннушка? Заболела опять, как в прошлый раз. Проронил Аристарх Павлович. Пойди сегодня к ней, побудь рядом. Надо за детьми посмотреть, вздохнула Валентина Ильинична. Без матери они там на головах ходят. Они сейчас указ сочиняют, сообщил Аристарх Павлович, о помиловании дядьки. Валя, ты их теперь по имени-отчеству называй. Теперь они царевичи. Пусть привыкают. Такую игру придумал? Ну, как сказать? Пока игру. Валентина Ильинична подняла голову, посмотрела с затаенным восторгом, но вдруг прислонилась лбом к его молодой, начавшей курчавиться бороде. «У нас с тобой скоро наследник будет», — призналась она. «Потому я сейчас всего и боюсь. Даже вот темных окон боюсь». Кирилл с Екатериной маялись в вестибюле морга, заставленным пустыми гробами. Не присесть, не облокотиться, а ноги уже гудели от московских улиц. Им велели чего-то ждать и словно забыли о них. Раза 4 подъезжала скорая, привозила покойников. Кирилл отворачивался, когда их вносили, но видел обитые красной тряпкой гробы. Находиться здесь можно было лишь с закрытыми глазами. Он каждое мгновение ожидал приступа. Все тут было насыщено знаками смерти, однако память словно затвердела, спеклась на огнях свечей у Белого дома, и вместо мучительного кошмара сознание постепенно наливалось незнакомой и какой-то неуместной яростью. Он будто протрезвел, и сейчас, похмельный, с головной болью, не мог вспомнить, что было вчера на бесшабашном пиру, но твердо знал одно — сотворил великий грех. И все то горе, что горит свечами вокруг, лежит на его совести. И не было того навязчивого желания забыть все, откреститься, спрятаться где-нибудь и переждать этот вселенский потоп скорби –